Глава 5. Шоу пошло не так. Вернувшись в подвал, Сия свалилась без сил на кровать и сразу уснула. А когда очнулась от очередного мучительного сна, день, как всегда, уже подходил к концу. Девушка вышла на балкон и увидела толпившихся у входа гостей ресторана. Ей вдруг вспомнился тот несчастный монстр, который лишился крупной суммы денег, и Луи, который по какой-то причине оказался рядом. У нее как раз был к нему разговор, так что сегодняшний концерт был кстати. Сия накинула легкий плащ и побежала проверять травы. По словам садовницы, варить их надо было до тех пор, пока из кастрюли не начнет подниматься пар. Девушка надеялась, что это скоро произойдет. В углу подвала сопела Джейк, посасывая ленту с рукава платья, случайно попавшую ей в рот. Сия поежилась от пронизывающего холода. «Сейчас быстро посмотрю на травы, а потом приму горячий душ и вкусно позавтракаю в чайной», — подумала она. Покинув подвал, девушка поднялась по залитой лучами заката винтовой лестнице, где уже копошились гости ресторана. И вскоре оказалась в комнате Лидии. Отвары громко булькали в кастрюлях, но ни над одним из них не поднимался пар. Сия едва сдерживала подступающее разочарование. «Почему же он не появляется?» Обычно вода быстро закипает. На поиск лекарства ей был отведен всего месяц, часть из которого уже прошла, а на то, чтобы найти растение, имеющее что-то общее с человеческим сердцем, потребуется еще немало времени. Может, Джейк права, и среди них нет того, что она искала. Гоня прочь сомнения, Сия по очереди заглянула в каждую из кастрюль. Необходимо сохранять присутствие духа, ведь другого выбора у нее все равно не было. В душе теплилась надежда, что после представления она снова вернется и увидит заветный пар. На обратном пути в подвал девушка снова повстречала чудовищ, каждый из которых норовил задеть ее. Стойко выдержав их натиск, Сия прошла к себе. Джейк еще крепко спала, периодически почесывая пухлой ладонью плечо. На пальце ведьмы красовалось розовое кольцо. Джуд уже проснулся и аккуратно поправлял постель. Рядом с ним громко болтал Хиро. «Сия, привет!» — расплываясь в радостной улыбке, воскликнул дракон, завидев девушку. «Хиро?» — удивилась Сия. «Не думала, что увижу тебя здесь». В последнюю их встречу она выкрала у него секретный документ и решила, что после этого он ее возненавидит. Хиро же непонятно почему светился от счастья. В поисках ответа Сия перевела взгляд на Джуда. «Представляешь?» — с воодушевлением сказал он. «Хартс вместе с Хиро вчера летали в замок королевы. Им едва удалось оттуда сбежать». «Правда?» — удивленно пробормотала девушка. От одного упоминания о демоне по телу пробежали мурашки. Но она понимала, что зловещий демон ей нужен. Неужели они с Хиро в самом деле побывали в замке? Сия вспомнила рассказы Джейк. Королева с Хартсом были злейшими врагами. Хэден пользовался этим, и каждый раз, когда юноша начинал действовать ему на нервы, отсылал его к владычице острова. А по возвращении рассматривал полученные демоном раны. Сложив в голове кусочки пазла, Сия разглядывала раны и ссадины на спине дракона, которые остались, как он сам утверждал, после схватки с целой армией. Хиро с гордостью демонстрировал свои боевые увечья. «А за что Хэден снова отправил Хартса в замок?» поинтересовалась девушка. «Это мне неизвестно», — ответил дракон, довольный вниманием к своей персоне. «Очевидно лишь, что я легко расправился с гвардейцами Ее Величества и спас его, хе-хе». Джуд принялся нахваливать боевые таланты дракона, а Сия погрузилась в размышления. «А ты что там делал?» — спросила Сия. Девушка знала, чтобы выжить, ей требуется помощь Хартса, а для этого сначала придется переманить его на свою сторону. Значит, надо узнать о нем как можно больше. «Хартс собирался отдать меня на убой», — загадочно усмехнулся Хиро. Из этого ответа Сия так и не поняла, что произошло на самом деле, а дракон тем временем опять принялся болтать без остановки. «Ты знаешь, где он сейчас?» Она решила попытаться еще раз. «Ну ты смешная, этого никто не знает. По пути сюда я услышал, что он вновь куда-то запропастился. Почему бы тебе не дождаться выступления? Хартс тоже важная фигура в ресторане и наверняка уже получил приглашение». Только сейчас я заметила в лапках Хиро билетный концерт. Она успела забыть, что повар подарил Джуду целых 3, и, похоже, последний он отдал дракону. Пока друзья радостно болтали, восхищаясь успехами друг друга, Сиа стояла в задумчивости. Заметив это, юноша отвлекся и сказал. «Как говорят 3 мои подруги, злобные личности вроде Харца ни за что на свете не пойдут на представление. Думаете, его интересуют карточные фокусы?» Сиа в недоумении уставилась на Джуда. Он поспешно вскочил с места, на ходу исправляясь. «Точнее, уже 2. Ну ладно, скоро начало, пора собираться и выходить». С этими словами он принялся поправлять одежду. «Скорее, идем!» — воскликнул Хиро, воодушевленный предстоящим шоу. «Идите без меня, я догоню. Мне кажется, я знаю, где сейчас Харц», — тихо сказала Сия. Тратить время на выступление труппы Луи ей не хотелось, ведь на кону стояла ее жизнь. С другой стороны, нужно было поговорить с котом. Однако для этого совершенно не обязательно было приходить к самому началу. «Ты хочешь встретиться с Харцем? Этим безжалостным чудовищем?» — удивился Джуд. «Да», — спокойно ответила девушка. «Мне нужно кое-что у него спросить, после чего я решу, что делать дальше. Хочу убедить его встать на мою сторону». Несмотря на то, что в прошлый раз она потерпела сокрушительное поражение против демона, Сия не оставляла попыток убедить его, ведь иначе он будет использовать любой шанс, чтобы забрать ее сердце. «Понятно. Сможешь потом дойти? Приглашены важные гости и руководство ресторана, так что представление будет в концертном зале», — отметил Джуд, сомневаясь в том, что девушка сможет найти дорогу. Та лишь уверенно кивнула в ответ. Ей уже пару раз случалось проходить мимо нужного зала, поэтому путь она хорошо знала. «Не потеряй билеты, не опаздывай. Будь осторожна. Здесь многие мечтают полакомиться человеческой плотью. А, и не разговаривай с яйцами, если вдруг повстречаешь их. Не переживай, я буду аккуратна. Как ты собираешься одна общаться с этим безжалостным хладнокровным убийцей?» Никак не мог успокоиться Джуд. Дракон предложил было встретиться с Харцем после концерта, но Сиа решительно отказалась. «Не переживай, я кое-что придумала». Друзья поняли, что переубеждать ее бессмысленно, и отправились на концерт вдвоем. «Хиро!» — окликнула его Сия. «Прости. Прости, что обманула тебя и украла документ». В ее голосе, однако, не слышалось ни капли сожаления о содеянном. Хиро в ответ лишь улыбнулся и окинул ее проницательным взглядом золотистых глаз. Попрощавшись с друзьями, девушка вернулась в комнату и намеренно громко закрыла дверной замок, привлекая внимание незваного гостя. «Выходи!» — велела она. «Ого!» — удивился Харц, тут же обнаружив себя. Он держался спокойно и уверенно, засунув руки в карманы, представляя, наверное, что просто прогуливается по парку. «Даже дракон с отменным чутьем не заметил меня. А человек смог. Ну расскажи, как тебе это удалось?» Демон подошел ближе и, чуть склонившись, пристально посмотрел Сия в глаза. Похоже, догадливость девушки сильно его заинтересовала. Харц сам был тот еще хитрец, а потому не привык, чтобы его загадки решали так легко. Более того, он никак не ожидал, что это удастся какому-то человеку. Девушка понимала, что даже если понравится Харцу, то он едва ли проявит к ней благосклонность. Поэтому решила не церемониться и спросила прямо. «Зачем пришел?» «Ты не ответила на вопрос», — холодно сказал Харц. «Делать нечего. Впрочем, у девушки к нему вопросов явно больше, чем у него к ней». «Хиро сказал, что ты куда-то исчез, и все тебя ищут. В прошлый раз было так же, и ты был здесь. Вот я и подумала, что я приду к тебе», — договорил за нее Харц, злобно ухмыляясь. Сия ужаснулась его улыбке. С улицы доносились чьи-то голоса, по-видимому, демона все еще искали. «Отлично работаете, в который раз его упустили», — подумала Сия и закрыла шторы, чтобы сотрудники ресторана не заметили их. «Наш Луи умом не отличается», — бросил Харц. «У него много работы. Следить за тобой, отводить меня во всякие странные места, да еще и труппой руководить», — сама от себя не ожидая поддержала его Сия, не без сарказма. Юноша, похоже, нашел ее комментарий забавным. «Кстати, о представлении. Слышал, ты там тоже будешь? Поначалу я не собирался, но поменял свое решение. Пойдем вместе. Тихим, пробирающим до костей голосом произнес он. С чего вдруг? Удивилась я неожиданному предложению. Ты не похож на любителя фокусов. В чем подвох? Как печально, что я произвожу такое впечатление. В его руке неизвестно откуда появился кинжал. Хартс покрутил его, будто сам исполняя фокус. «Это потому, что я безжалостный хладнокровный убийца!» Хартс повторил слова Джуда, которые подслушал. У Сиа внутри все похолодело, но она никак не могла отвести взгляд от вращающегося клинка. «Джуд так не считает», — вступилась она за друга. Хартс это, похоже, мало заботило. «Так зачем ты пришел?» — повторила девушка свой вопрос. В тот же миг она ощутила на своей шее ледяное прикосновение кинжала, которое заставило ее поднять голову. «Обсудим это после выступления, хорошо?» Хартс бросил взгляд на старые настенные часы. «Обидно будет пропустить увлекательные трюки Луи». Сиа не собиралась следовать его прихотям. Она сделала шаг назад, так чтобы лезвие больше ей не угрожало. «Ты ни разу не ходил на эти представления. Почему вдруг сейчас передумал? И зачем подслушивал наши разговоры?» Хартс опустил клинок и посмотрел на девушку. Она боялась утонуть в его бездонных, полных тьмы глазах, но изо всех сил старалась не отводить взгляд. «Узнаешь все после выступления», — зло ответил он. Его слова пугали, отпечатывались в сознании. «После выступления». «Скоро сама все узнаешь». «Что узнаю?» «Мне уже не терпится». «Это какая-то ловушка». «О чем задумалась?» От неожиданного вопроса Сия подняла голову и заметила нахальную улыбку на его лице, от которой побежали мурашки. «Иди без меня!» Подавляя волнение, твердо произнесла она и еще немного отступила. Демон, ведущий охоту за ее сердцем, вдруг зовет с собой на концерт. Любой бы заподозрил подвох. Ловушка была очевидна. «Неужели? Уверена, что можно не идти?» Сия была в замешательстве. Ее жизнь висела на волоске, который каждую секунду норовил порваться. Ей было не до просмотров магических фокусов, и Хартс прекрасно об этом знал. Она собиралась посетить представление только для того, чтобы переговорить с Луи, но ведь это можно сделать и позже. «Да, уверена. Оставь меня в покое». «Нет, ты меня не поняла», — с показным равнодушием покачал головой Хартс. «Твои друзья ведь сейчас на концерте». Сердце рухнуло вниз, девушку затрясло, ноги подкосило. «Что ты хочешь сделать с ними?» «Уверена, что не пойдешь», — усмехнулся Хартс. Сия тяжело вздохнула, выбора не оставалось. Она не могла подвергать друзей опасности. «Идем уже», —